Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». Ну и, конечно, ее постоянный ведущий доктор Александр Данилин. Все чаще и чаще к нам на автоответчик поступают, наверное, в связи с нашими разговорами о масках, социальных масках, о социальной лжи, поступают ваши размышления. И эти размышления почему-то все время заставляют, каждый раз, когда приближается в Москве, разумеется, среда, задуматься. По средам мы обсуждаем здесь, в эфире программы «Серебряные нити», всевозможные феномены культуры. Но вот то ли мы называем культурой, пусть даже массовый, но кинематограф, пусть даже и достаточно многотиражные, может быть, порой забытые, но все равно многотиражные книги. А из этого ли состоит наша культура, часто думается мне. Может быть, то, что сегодня мы называем культурой, стало рекламой. Может быть, именно рекламу, именно феномены, которые связаны с нашим ежедневным времяпрепровождением, стоит обсуждать. Так я решил поговорить о каких-нибудь не очень знакомых нам феноменах культуры, каковым стал, например, супермаркет. Ну, сами подумайте. В большие магазины все больше и больше становится принято выезжать на выходные всей семьей. Дети идут в какой-то развлекательный центр, а взрослые совершают все более и более головокружительный, многочасовой, занимающий целый день шопинг. Ну, какая тут культура? О каких серьезных книгах можно задумываться? Бесконечные прилавки ведут борьбу за наше внимание и побеждают в этой борьбе, потому что мы это замечаем, например, и по себе, и по детям. Нам стало некогда читать, некогда писать, нам стало некогда, в общем-то, смотреть кино. Мы совершаем покупки. Может быть, поэтому, именно потому, что таким образом ориентировано внимание, и наши дети, как знают это прекрасные учителя, это самое внимание все хуже и хуже концентрируют на том, чему мы привыкли учить, на книгах, на занятиях. Вот поэтому давайте сегодня попробуем поговорить о супермаркете. Мне бы не хотелось некого поверхностного разговора, и поэтому мысль вот об этом классе разговоров, о некой теме, которая, если вы захотите, периодически будет звучать по средам, речь о психологии феноменов массовой культуры, мне подсказал один звонок нашей постоянной радиослушательницы. Здравствуйте, я опять по поводу социальных масок и раздвоения личности. Вот мне кажется, что сегодня особенно трудно удержаться, чтобы не участвовать в социальном маскараде. Нас соблазняют не только сами маскарадные отношения, но еще активными участниками сейчас выступают производители товаров и услуг, которые посредством рекламы соблазняют нас своими товарами и услугами, маскируя их под какой-то маскарадный атрибут. А иногда сами товары и услуги частично утрачивают свои функциональные свойства. Вот наглядный пример. Одежда теперь не просто одежда, а показ модели одежды теперь называют театр моды. А в бизнесе сегодня осталось очень мало дизайнеров одежды, но много стилистов. Вот спрос рождает предложение. Я вот думаю иногда, глядя на супермаркеты, может быть, все товары и услуги утрачивают свой функциональный смысл и приобретают какой-то другой, не очень функциональный. Может быть, вместо того, чтобы ходить в супермаркет за едой, мы с вами ходим в супермаркет, как раньше ходили в театр или в кино, для того, чтобы там что-то посмотреть или понюхать. Как это получается? В какие ловушки, психологические, разумеется, ловушки, ловят нас крупные магазины? Как научиться улыбаться самим себе во время шопинга. Ну, хотя в Москве еще холодно, но все равно неминуемо наступит весна, и весной еще большая масса людей радостно устремится за товарами, вместо того, чтобы идти в кино или в театр. Вот почему все это происходит, как всегда, что происходит с нами и чем ловят нас большие магазины, почему они нас так радуют, так манят, и что с нами там происходит. Обо всем этом мы сегодня говорим в программе «Серебряные нити» по постоянному телефону нашего прямого эфира. И телефон этот 956-1514. Расположен он в Москве, как и вся наша студия, 495-956-1514. Ну а пока вы раздумываете, а не позвонить ли нам и не поделиться своими ощущениями от странностей, которые происходят с вами в больших современных магазинах, которые мы называем иностранным словом супермаркет, мы послушаем музыку. Это все равно будет музыка 60-х годов. Я просто вспоминаю, что когда классический рок-н-ролл пошел на излет и появился бит, образовался такой стиль, который сейчас уже почти не помнят. Он назывался «Баблгам», жевательная резинка. Ну, как бы этот стиль, наверное, демонстрирует тот вид культуры, которая все-таки победила. Мне кажется, что жевательная резинка победила нас в супермаркете. Вот каким образом она это сделала, мы с вами сегодня поговорим по телефону 495-956-1514. Слушать будем мы сегодня группу в стиле «Жевательная резинка». Эта группа называлась «Арчис» и пела и играла в конце 60-х годов. I recall just walking down the street, trying to escape the city heat. I saw her from the corner of my eye. Yeah, she looked so good, I thought I'd die. My heart went bang, shang, lang. Bang, shang, lang. Bang, shang, lang. Bang, bang. My heart went bang, shang, lang. Bang, shang, lang. Bang, shang, lang. Bang, bang. Something said I shouldn't waste no time. If I'm ever gonna make her mine, I walked right up and said, I'll do you, do, do, do. She said, I'll bet I do as good as you. My heart went bang, shang, lang. Bang, shang, lang. Bang, shang, lang. Bang, bang. My heart went bang, shang, lang. Bang, shang, lang. Bang, shang, lang. Bang, bang. I remember when I held her tight. I love her more than I can tell, tell, tell. Sunday afternoon we'll hear the bells, and they'll go bang, shang, lang. Bang, shang, lang. Bang, shang, lang. Bang, bang. Oh, they'll go bang, shang, lang. Bang, shang, lang. Bang, shang, lang. Bang, bang. Ну что ж, как супермаркет влияет на человека и зачем мы туда ходим? Доброй ночи, Василий Степанович. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Вы из Астрахани дозвонились, да, я правильно? Я хотел немножко преамбулу сделать. Я очень рад, что вы сделали большую передачу для одиноких людей, потому что звонят вам, конечно, одинокие женщины, одинокие мужчины, потому что мужья как-то не сделают так, чтобы женщина почему-то 11:30 звонит Александру Геннадьевичу вместо того, чтобы гладить по спине мужчины. Это преамбула. Не все мужчины хотят, чтобы их гладили по спине 11:30. Звонок междугородний вам — это очень тяжелое дело для женщины, которая живет в семье. Она спит в это время, потому что нужно рано проснуться, сделать еду, накормить детей, мужчин. Женщины. Василий Степанович ставит неожиданный аспект проблемы. Пожалуйста, да вот аспект, если вы будете звонить, то подтвердите или опровергните эту точку зрения. Нет, ну я понимаю, что психология, психиатрия — это конек ваш. Но суть простая. Супермаркет вообще-то создан для того, чтобы люди пришли и купили какую-то вещь. Правильно? А что он для этого делает? А Кукаркин уже сказал, что такое массовая культура и супермаркет еще в 70-е годы. Ну, Кукаркина, да, книжки, да, его, я помню, сказал, очень хорошо. Да, потому что если, например, видеоряд связан... Это были первые книжки с критикой массовой культуры, правы, из которых мы знакомились с этой такой незнакомой, да, массовой культурой. Вот фотографии у него были замечательные. Александр Геннадьевич, я понимаю, что вы на кнопке сидите, а я где-то в провинции, и вы... Астрахань? Не-не-не, не обижайте. Нет, уже. Это не провинция. Кнопки. Вы можете меня отключить... право комментировать. А это меня. Где бы я ни сидел, такое право у меня остается. Конечно, остается без всяких. Поэтому, когда супермаркетом называют в провинции 100 метров квадратных магазин, то тогда туда люди приходят покупать что-то, а те 10-тысячные квадратных метров магазины в Москве, все равно люди приходят купить туда, под себя показать, как вы сказали. Но главное другое. Вся эта массовая культура в конечном счете нужна только для того, чтобы убить время. Вот как убивают одинокие женщины в вашем эфире свое время. Ну, спасибо вам большое. А куда ж деться? Во, похвалил Василий Степанович. То есть, в общем, серебряные нити — это вариант супермаркета, служат для убийства времени. Почему? Потому что женщины, которые... Вот я анализирую уже 3 месяца вашу передачу. Звонки женщин, которые, если говорят что-то плохое о мужчинах, то рядом со мной близкий мой человек говорит: ну что она хочет? Мужчину уже хватать и держать у себя, а не критиковать. Он же его обрезывает. Василий Иванович, я опережаю события, скажу, что в ближайшую пятницу мы сможем поговорить о мужчинах. Заодно объявлю тему. Поскольку мы будем говорить о мужских изменах вот в ближайшую пятницу, об их причинах, последствиях, московскую, разумеется, пятницу. А вот в понедельник, у нас будет программа о программе. Я решил, мы давно не обсуждали эту тему. Такая будет передача о передаче «Серебряные нити» с пожеланиями, советами, вопросами, обсуждением тренингов. И вот я прошу женщин позвонить и сказать: ну что ж, действительно, я вот 3 года почти провел в эфире ради того, чтобы вы убивали время, а вас убивали мужья за то, что вы сюда звоните. Извините, Василий Степанович, я вас перебил. Спасибо большое вам, но я все-таки считаю, что это здорово, что ваша передача есть, потому что много очень одиноких мужчин и женщин, которые метаются целый день на работах, кто-то и отдушиной является все-таки хороший, приятный тембр голоса Александра Геннадьевича. Его спасибо. Спасибо. Василий Степанович, спасибо большое и за комплименты, и за критику. Но я думаю, что дело тут не в комплиментах, а в том, что Василий Степанович очень точно ответил по сути. Убийство времени. Да, ну, в общем, вот как раз это интересно. Раньше мы убивали или не убивали время за книгой. Может быть, даже убивали его за радио. Может быть, мы стреляли в это самое время, когда сидели в кинотеатрах. Может быть, мы резали его ножом, когда давились в очереди на спектакле. И вот теперь появилась новая форма убийства времени. Каким образом она помогает нам его убивать, дорогие радиослушатели? Вы знаете, в действительности я хотел найти способы описать то, каким образом происходит это убийство. Ну, скажем, вот вещи чисто психологические. Об освещении, принятом и в западных супермаркетах, и в наших больших. Я просто с удовольствием захожу вот в эти самые огромные магазины в Москве, убеждаюсь, что правила психологической торговли соблюдены, и ухожу с чувством глубочайшего удовлетворения. Ну, например, в среднем мы с вами моргаем 32 раза в минуту, дорогие радиослушатели. Так вот, нормальный супермаркет, даже 100 квадратных метров, должен ориентировать свое освещение таким образом, чтобы мы с вами внутри него моргали 14 раз в минуту. Потому что если мы моргаем 14 раз в минуту, это хорошо известно из основных положений гипноза, то мы впадаем в состояние, близкое к трансу, наверное, похожее на то, в которое вгоняет радиослушателей программа «Серебряные нити». Все, что вас окружает, весь объем информации, должен заставить вас моргать, по крайней мере, в два раза реже, чем вы моргаете обычно. Поэтому стены супермаркета, выкрашенные в пастельные, как правило, зеленые, бежевые, светло-голубые, тона, пожалуйста. А вот когда вы подойдете к кассе, там появится резко другое освещение, и там вы будете моргать в обычном ритме, потому что вам там, около кассы, надлежит проснуться для того, чтобы вы могли расплатиться. Ну вот там всякие разные замечания. Ну, например, бойтесь широких проходов, дорогие покупатели, потому что покупатели с тележкой обычно в них задерживаются. И в этих местах, в самых широких местах, располагаются самые дорогие продукты. Ну, а теперь, раз вы тут, в этом широком проходе оказались, представляете себе, то протяните руку и что-нибудь выберите. Так вот, считают психологи, если вы думаете, что вы сделали выбор по собственной воле, то это крайне маловероятно. Вот исследователи американского отдела компании Kodak уже достаточно давно, в 70-х годах, обнаружили, что идеальное расположение дорогостоящих товаров на 15 градусов ниже уровня глаз. То есть в среднем, для среднего роста покупателя, это где-то 130-135 сантиметров от уровня пола. А теперь вспомните, где находились дорогостоящие продукты, которые вы последний раз покупали. Особенно если, когда вы дома пришли в себя, то вдруг обнаружили, что эти продукты, в общем, вам были и не нужны. Попались? Вот я убежден, что подавляющее большинство вспомнит, что они как раз что-то такое дорогое хватанули где-то в 1.30 метра от пола. Доброй ночи, Людмила. Ой, извините, Людмила, нету. Михаил, доброй ночи. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. А я в эфире? Да, да, мы с вами в эфире. Я бы вот хотел кратко ответить на вопрос, чем привлекают супермаркеты, ну или торговые центры, которые сейчас очень распространены, что, в общем-то, в общем, они даже, наверное, больше несут такую функцию, чем супермаркеты чисто с продуктами. Мне кажется, что вот когда ты заходишь в супермаркет или торговый центр, это возможность постоянно иметь рядом с собой что-то новое. Причем не просто новое, а красочное и красивое. А вот интересно, Михаил, а простите меня, ради бога, зачем нам нужно это новое? Красочное и красивое. Зачем? Ну, видимо, это вот такой склад человека, что ему часто, постоянно, или, по крайней мере, очень часто, не сказать, что это ему нужно, но он к этому тянется, к новому. Как это объяснить? Я не знаю. Ну, как бы сказали Илья Ильф с Евгением Петровым, да, людоеды племени Мумба-Юмба очень любят поблескивающие предметы. Да, да, да, вот именно так. Вы абсолютно правы. На самом деле, когда-то совсем древние люди, совсем шаманские времена, верили, что любые предметы, которые ярко блестят, содержат в себе частичку человеческой души, и самое главное, не только ее, но и частичку солнца. Поэтому действительно дикие и первобытные племена очень любят поблескивающие предметы. Мы с вами это поблескивание определяем в какой-то новизне. Но, в общем, все мы знаем, правда, что это чистая иллюзия, потому что, когда мы берем эту новизну в руки, то, во-первых, она моментально становится какой-то старой и ненужной, а, во-вторых, выясняется, что вот эту радость, она способна предоставить нам только на момент покупки. Поэтому, если вы обратите внимание, я описываю некоторый гипноз. Но вы даже не представляете себе, насколько вы правы, потому что исследователям знают вот эту любовь ко всему новому. Поэтому каждый год средняя сеть супермаркетов, ну, я не знаю, французский Ашан, предоставляет 12 тысяч наименований новой продукции, из которых, по крайней мере, 6 тысяч наименований это является лишь новой упаковкой тех или иных образцов старой продукции. Эта ловушка, кстати говоря, работает еще одним очень интересным способом. Мы же с вами не хотим, вот подавляющее большинство людей, которые идет в большой магазин, оно не хочет проводить там долгие часы. Ну, если только это не целенаправленная такая поездка в загородный магазин-супермаркет, да, наоборот, существует миф такой, что супермаркет время, наоборот, экономить. И поэтому, в действительности, когда мы приходим в супермаркет, у нас практически никогда нет времени для того, чтобы сравнить цены или почитать информацию о продукте на этикетке. Поэтому для того, чтобы мы с вами выбирали все более и более дорогие продукты, эти продукты как бы объявляются новыми или каким-то образом по-новому формируются. Более того, специальные яркие этикетки с надписью там «New», «Новинка», конечно, служат таким своего рода магнитом. Но согласитесь, когда-то модный в нашей стране и вовсе не новый для нас товар, жевательная резинка, в среднем, я уж не знаю, не считал, ну, может, еженедельно, а может, ежемесячно, появляется все в новых и в новых разновидностях, не только в кассе супермаркета, когда мы просыпаемся, но на экране телевизора тоже. Поэтому слушаем еще одну музыкальную вещичку в стиле бабльгам, которая называется, извините, «Сосиска». Доброй ночи, Владимир Георгиевич. Большое спасибо. Я из Кировской области, город Советск. И серебряные нити, они соединяют души, так же, как... Ну, у нас нет супермаркета. Так же, как супермаркет. Да, у нас, например, сельский магазин, там площадь, может быть, 10-20 квадратных метров. Это центр культуры. То есть я хоть большой магазин, хоть куда захожу, значит, вижу этот товар, это... Человеческий труд вложен в каждый. Вот сейчас я в руках держу карандаш, обычный, простой. Но если он сделан очень хорошо, не только красиво, он не ломается. Он, то есть мы общаемся, и если не в музее, не где-то в другом месте не можем его приобрести, а в магазине я его могу приобрести и радоваться. То есть вот я нисколько не против магазинов, особенно с техническими инструментами. И это же мнение многие мои товарищи разделяют. Понятно, Владимир Георгиевич. Правда, есть вот какая-то разница. Я никогда об этом толком не читал, но могу сказать, что существует некоторая разница между маленьким магазином частным. Неважно, это в городе Советске, в городе Москве или в городе Лондоне. Ведь вот если вы обратите внимание на классический европейский роман, там очень многие люди вспоминают с нежностью, да, ну, вся художественная культура, там, импрессионистов и постимпрессионистов, вся художественная культура сюрреалистов так или иначе прошла в кафе. Ну, считайте, некий французский вариант того же маленького магазина. С какой нежностью там Диккенс вспоминает эти лавочки, да, этих торговцев, которые учили жизни, давали какие-то советы, с которыми общались, где можно было купить этот удивительный карандаш. И даже если он был серийный, он воспринимался как штучный. Вся беда заключается в другом. Вот до Советска, не знаю, дошло ли это, но в действительности в больших городах вся эта система аренд, дорогой аренды, дешевой аренды, она приводит к тому, что к магазину не успеваешь привыкнуть, как бы начинаешь в него постоянно ходить, он вдруг раз и закрывается, и как бы на его месте возникает какой-нибудь совершенно другой магазин. Может, обанкротился? Ну, что-то такое, да, может быть. Но чаще это просто бывает связано с тем, что как только вот магазин пытается такие приобрести индивидуальные черты, он сразу теряет прибыль. Проблема в том, что мы с вами начинаем приходить в магазины, которые сознательно совершенно используют... Ну, если хотите, то же самое, что и кино. Ну, нет же ничего плохого в том, чтобы сказать фразу, скажем, что киносеанс – это некая форма такого гипноза. Вот поход в магазин, он тоже превращается в такую форму массового гипноза, и как бы мы порой покупаем товары совершенно неосознанно. И вот это, к сожалению, я даже не говорю, плохо это или хорошо. Это просто некая привычка, очень похожая на привычку, между прочим, проводить время, убивать время с помощью водки. Вот этот поход в магазин в таком полубессознательном состоянии, чтобы похватать чего-нибудь, это, на мой взгляд, нечто прямо противоположное вот тому походу в магазин за каким-то особенным карандашом. Мне очень хорошо знакомо это как бы желание и свойство души. Я тоже хочу, я тоже ищу этот карандаш, который вот будет особенно моим, поскольку для меня это рабочий инструмент. Ну, как и ручка, разумеется. И я знаю, насколько ценно там, я не знаю, разговор с продавцом и о тех же карандашах, и о жизни, и о том, как эти карандаши можно в жизни использовать. Но, увы, все больше и больше вот эти вот индивидуализированные магазины, лавочки, да, какие-то точки, которыми мы, между прочим, мы привыкаем с детства. Это же точки нашей внутренней географии. Да, вот это школа, в которую я ходил, в магазин, который я забегал за конфетами, булочная, в которой так вкусно пахло хлебом. Вот эта булочная, в котором так вкусно пахло хлебом, она заменяется некой идеей. И эта идея становится общественно-рекламной и практически выключающие сознание. Вот если вы принюхаетесь в большом магазине, то вы увидите, что там пахнет чаще всего все тем же самым свежеиспеченным хлебом и свежежаренным кофе. Это стандартные запахи, привлекающие покупателя в супермаркет. И как бы если в магазине нет пекарни и нету кафе, да, в котором варят кофе, там варят натуральный кофе для того, чтобы он пах, то тогда используются просто-напросто ароматизаторы, потому что так положено. Продукты, которые имеют специфический запах, даже пусть не неприятный, скажем, рыба или мясо, обратили внимание, принципиально и всегда упаковываются в пластиковые пакеты, ну или содержатся за наглухо закрытыми прилавками. А пахнуть должно совершенно категорически. Пахнуть должно совершенно категорически свежеиспеченным хлебом и жареным кофе. И это, как правило, то, что строго-настрого выполняется. Вот беда исчезновения этих индивидуальных магазинчиков. И я поэтому, ну, вдруг среди наших слушателей есть хозяева таких магазинчиков. Мы за вас, во всяком случае, я ведущий программы «Серебряные нити». И мы понимаем, как трудно вам дается выстоять, но все-таки ваше очарование, конечно, несравнимо с коллективным гипнозом огромных зданий, в которых, вот этих огромных ангаров, в которых всегда пахнет свежеиспеченным хлебом и жареным кофе. Я не знаю, что происходит у нас, увы, с такой статистикой у меня нет. Но вот в Англии за последние 10 лет, а в Англии была особенная такая распространенная культура этих маленьких магазинчиков, их количество сократилось приблизительно с 40 тысяч в Лондоне до 1-1,5 тысяч. Ну, там есть какие-то такие промежуточные формы, сейчас, я думаю, я не буду об этом говорить. Спасибо. Спасибо, Владимир Георгиевич. Доброй ночи, Людмила Александровна. Доброй ночи. Александр, простите, а ваше отчество не знаю. Я Геннадьевич. Ну, вообще, как бы просто Александр, конечно. Ну, хорошо. Вот, я с удовольствием слушала ваше сейчас выступление по поводу действительно того, что мы утратили вот эти маленькие магазинчики. Но ничего не поделаешь, мы сейчас уже слишком урбанизированы стали. И, в общем-то, поход в супермаркет, я, конечно, не могу сказать за всех, но в основном это целевой, обычный такой, особенно если это в свободные дни, поход, когда люди заняты в течение всей недели, и они вынуждены какое-то количество времени, но не целый день, безусловно, потратить на приобретение тех или иных продуктов. Тут уж ничего не поделаешь. Конечно, для меня было совершенно новым, так я теперь буду обращать внимание, на каком уровне находятся какие товары, и разность освещений у кассы и в зале торговом. А вот вы обратите внимание, например, вот я всегда с вами согласна. Вот меня всегда интересовало. Вот меня всегда интересовало. Я много чего могу рассказать, Людмила Александровна. Меня всегда интересовало. Не обращали внимания, когда в большой магазин заходишь, вот оказалось, что это принцип, я этого не знал. Ищешь, хочешь купить хлеба хорошего. Это в Москве сейчас ужасная проблема, потому что хорошего хлеба, даже дорогого, нет. Хлеб просто вот слов нет какой. Нет. Один день не лежит. Ну, может быть, по районам это все. Но это мое ощущение. Как бы я в своих районах, где я циркулирую, найти просто даже не хорошего, а вот приличного хлеба, чтобы хлебом можно было назвать, не могу. Значит, вот я там в супермаркет захожу, и как бы не обращали внимания, молочные продукты где-то в начале, а хлеб где-то в конце. Или наоборот, хлеб в начале, а молочные продукты где-то в конце. Так вот, оказывается, это принцип. Хлеб и молоко должны быть максимально разнесены по концам магазина. Потому что чем дольше времени вам придется идти от одного к другому, а это самые частые покупки наши с вами в магазинах, тем больше времени мы проведем в магазине, и тем больше продуктов увидим, и тем больше денег потратим. Вот считается, что каждая лишняя минута в супермаркете у московского покупателя, у московского, она как бы приносит магазину $1, то есть где-то почти 3000 рублей. А вот для американского покупателя такая минута — это $3. То есть вот если мы с вами прошли по этому гипнозу от хлеба к молоку или наоборот, мы обязательно этот доллар на что-нибудь потратили, на то, что лежит. Да, на то, что лежит 130-135 сантиметров от уровня пола. Ну вот, чего еще? О чем мы еще не говорили? Ну, естественно, не говорили, вот, да, вот про тележки. Мы сегодня не вспоминали, Людмила Александровна, про тележки в передаче. Это, между прочим, оружие. Вот вы говорили о... Последнее попробую сказать. Вы говорили о том, что никогда не задумывались. А вот вы обратите внимание, что товары, значит, психологи знают в супермаркетах, что когда ты поворачиваешь тележку в одну сторону, например, направо, то смотришь обязательно в противоположную, то есть налево. Поэтому очень четко располагаются товары. Например, товары, подлежащие распродаже, располагаются в конце прохода. Они там продаются в 5 раз лучше, чем где-либо еще. А очень важно, что когда человек хватается за тележку, на скорость, с которой он едет вдоль прохода по супермаркету, влияет музыкальный фон. Это у нас не очень много используется, но вот в больших, особенно тех, которые за кольцевой дорогой и супермаркетах, используется очень отчетливо. Я наблюдал. И вот если ритм музыкального произведения меряется ритм, равен, скажем, 108 ударам в минуту, ну, например, маленькая ночная серенада Моцарта, или вот как раз те самые ритмы бабльгам, о которых мы сейчас говорим. Это, между прочим, ритмы, которые в 60-х годах использовались при разработке всего этого дела в супермаркете. То вы двигаетесь быстро. А если вы входите в зону, где ритм музыки резко снижается, ну, например, начинает звучать адажио Вивальди, оно звучит 60 ударов в минуту, ритм там держится, вы замедляетесь движение, меняете темп движения и тут же задерживаетесь в магазине. Вот если правильно соотнести фон музыки, то есть то, где вы будете обязательно что-то покупать, те же самые молоко, хлеб, там какие-то мучные изделия, макароны, крупы, то там играет музыка с быстрым ритмом. А там, где дорогие товары, там музыка вдруг начинает играть с медленным ритмом. Вы неминуемо задерживаетесь. Это и тогда 15 градусов ниже уровня глаз, там лежат те товары, которые вы почти неминуемо возьмете. Я говорю, на самом деле, все это с одной единственной целью. Эта информация же не секретная. Ее можно найти в учебниках по рекламе, во многих других местах. Я хочу, чтобы мы с вами научились не поддаваться гипнозу, а задумываться, обращать на это внимание. Потому что достаточно те принципы, о которых я сегодня рассказываю, просто отследить в супермаркете и даже, может быть, и купить, но все равно немножко посмеяться над самим собой о том, как, оказывается, легко нами управлять, как что-то в голове само собой начинает проясняться, и ты как будто просыпаешься от какого-то странного сна. И, ну, например, свет покупок все-таки становится для тебя менее значимым, чем свет любви. Спасибо всем. Спокойной ночи. До следующей грустной передачи о мужских изменах. Не забывайте, что с 7 часов вечера работает автоответчик. Ваше мнение о нас, о злобных мужчинах, о том, почему мы изменяем и как с этим бороться, пожалуйста, оставляйте на автоответчике. С 7 часов вечера он включен. Пользуйтесь им. Находится он на том же телефоне 956-1514. В субботу заседание клуба состоится. Спасибо, спокойной ночи. Думайте о себе в супермаркетах. Well, she got this love light that she shines on me. Yeah, she got this love light that she shines on me. Don't you know she makes me feel, she can make me feel anyway. she shines on me. Yeah, she got this love light that she shines on me. When I'm blue and baby, she comes around. Like an angel, she don't make a sound. Never once has she let me down. When I'm blue, tell you what I do.